И она в госпитале. Да, тот же коридор, длинный и широкий, дежурный столик у глухой стены между палатными дверями, широкие окна справа, а там с площадки лестница на второй этаж. И он, расталкивая и сбивая всех, спускался по ней. Господи, да что же это? Сдвинулось время. И она, прежняя, молодая, идет по коридору, хорошо и точно знает, что произойдет сейчас. Вот только приблизится к среднему окну и брызнут стекла, ударит в щеку, теплое, липкое потечет к плечу. Она даже замедлила шаг. Вдруг это произойдет позже или чуть раньше. Осколки пролетят мимо, не заденут ее. Но нет. Она знала, что судьбу не обмануть. Все равно это должно произойти, потому что это уже было однажды. А в прошлом ничего изменить нельзя. Она, нынешняя пожилая женщина, как бы видела себя ту в выгоревшей гимнастерке и халате и знала, что все это лишь воспоминание. Никакого взрыва не будет. И войны давно нет. И не госпиталь это, а городская больница. Она теперь как бы контролировала себя, ту молодую, и словно видела со стороны, как та все замедляла шаги, старалась не смотреть на окно, и уже схватила полу халата, чтобы потом, когда все произойдет, зажать раненую щеку. Она прошла мимо окна, остановилась. Постояла и направилась к площадке. Вышла на крыльцо, где недавно курили. Да, вот он, тот самый двор. В полосе света мелькнул белый бинт через плечо. Там, на скамье за темными деревьями, ждал ее Ваня. Наваждение было так сильно, что она чуть было не пошла туда, за деревья. Она вернулась, постояла на площадке. Сюда спускался пролет лестницы с красными облупленными перилами. И опять ей показалось, если подняться по ней, там, в палате за голубой дверью, она увидит человека, с которым пройдет потом долгую жизнь. Где же он? Во дворе, за деревьями? Или там, наверху? Она не знала, но все, что вспоминалось, оканчивалось им. Татьяна Сергеевна постояла тогда, обернулась, увидела, как из ординаторской вышел с чайником Константин Михайлович, набрал в коридорном кране воды, заметил, как странно и неподвижно стоит она там. «Пошли чай пить!» В ярко освещенной ординаторской они пили крепкий чай, который слегка отдавал хлоркой. Он что-то рассказывал, она ответно кивала и улыбалась, но еще доживала последние минуты тех далеких военных лет. Ей захотелось рассказать ему, но она боялась, что он не поймет, примет ее за ненормальную. Потом ночью она несколько раз пыталась вернуть это наваждение. Медленно проходила мимо окна, стояла на лестничной площадке и на крыльце, но все же ушло и не повторилось. И позже, когда приходила сюда за разными справками для собеса, это не возвращалось. И никакого сходства с госпиталем она уже не находила. И коридор не тот, и крыльцо другое, а лестница была значительно уже. Но все равно и тогда ей были дороги те короткие минуты, которые она прожила, повторив прошлое. Она поднялась, прошла мимо сосны, посмотрела на нее уже теперешними глазами. Да та ли эта сосна? Тот ли корень? Та вроде была дальше от дороги, а эта совсем рядом. А может, залитая асфальтом дорога подошла ближе? Время стирало следы прошлого, и в этом была его мудрость. Ведь прошлое не может постоянно быть рядом.